Глава 11. Древний Искин. За пределами модуля управления в который раз загрохотало. «Михаил, у тебя все в порядке?» — спросил я у напарника, параллельно вводя новую команду в систему управления базой. «Да, командир. Десантный робот опять стеллаж зацепил, но не так сильно, как в прошлый раз. Даже не упал ничего», — сообщил комрад веселым голосом. «Мне, наконец, удалось избавить его от набившего оскомину «Дядь Федь». Теперь я или командир, или босс, в зависимости от ситуации». «Но в тот раз я был не виноват. Кто ж знал, что эта махина так высоко прыгает?» «Ты там давай делом займись, а не фигнёй страдай. Мы завтра в поход отправляемся. Не прощу, если что-то нужное упустим. Ну-ка, повтори правило, о котором я тебе говорил», — потребовал я нарочито суровым голосом. «У хорошего завсклада всегда имеется в наличии неучтенный запас», — как по писаному отчеканил Михаил. Опять злодей воспользовался системой связи, оставив закладку в памяти компьютера базы. «Но это и хорошо. Значит, работает головой, а не тупо заучивает непонятные и тяжело дающиеся. Вот сейчас напарник пытается приспособить десантного робота под грузоперевозки, перетаскивая все добро, что лежит на стеллажах, в бокс со звездолетом Переев. А я в это время мониторю окружающее нас пространство, а также просматриваю, что показывают камеры спутника. В основном на экране проплывают каменистые равнины, местами присыпанные песком, изредка попадаются скопления скал. Обширных водоемов вообще не было, лишь небольшие водные артерии около метра шириной. Что самое странное, вода в них чистая, прозрачная. Специально приблизил поверхность до максимума, чтобы посмотреть. Гладиаторов увидел только дважды. Вернее, всего один раз. Второй определил по косвенным признакам, но в обоих случаях это точно были не люди. Сложилось впечатление, что только возле нас высадили серьезное количество противников, а остальных раскидали на дальнем расстоянии друг от друга. И тогда получалось, что площадь, которую необходимо захватить для спасения своей планеты, исчисляется квадратными километрами. Предупреждающий сигнал отвлек от размышлений. Выведя на свободный экран предложенное компьютером решение нашей проблемы, я матюкнулся. Все оказалось гораздо проще. «Миша, ну ладно я, просто не догадывался. Но ты-то уже раз 10 залазил в этого ведроида. Почему не сообщил о протоколе периметр?» «Командир, так он все равно неактивный. В интерфейсе иконка серая. Я думал, эта программа не работает из-за отсутствия вооружения. А откуда вы про него знаете?» «Оттуда. Ну-ка, загляни во вкладку этого грёбного периметра. Вошел?» Когда напарник ответил утвердительно, я продолжил. «А теперь попробуй ввести команду возвращения к месту приписки для перевооружения десантного робота. Сделал?» «Офигеть!» По голосу напарника стало понятно, что мой план сработал. Михаил даже обратился ко мне по-старому. «Дядь Федь, пришел код доступа от крейсера Переев! Я теперь на борт могу подняться, правда, доступны всего лишь два отсека, грузовой и десантный». «Да похрену, напарник. Главное, мы теперь все добро внутрь корабля прибрать сможем. А если повезет, то и разжиться чем-нибудь. В общем, делаем так. Ты сейчас хватаешь пару ящиков и утаскиваешь их в грузовой отсек. Обстоятельно осматриваешь все в этом отсеке. Если находишь что-то полезное, показываешь мне через гарнитуру. Если вещь окажется нужной, позже наружу вытащим. Затем таким же способом обследуешь десантный отсек. Давай действуй, пока каких-нибудь других команд от корабельного компьютера не последовало». Говорят, любопытство кошку сгубило. Но мне было край как интересно посмотреть на внутренности перейского крейсера. Поэтому я прошел следом за десантным роботом, управляемым Михаилом, в помещение корабля. Сразу бросились в глаза изменения. В борту, ближе к кормовой части крейсера, был распахнут один из шлюзов, выполняющий сейчас роль трапа, по которому легко зайдет туристический автобус. Напарник уверенно направил робота к проему и через минуту оказался внутри корабля. Едва это произошло, раздалось шипение пневматики, и шлюз с Михаилом быстро закрылся. «Командир!» — раздался испуганный голос напарника. «Что теперь делать?» «Спокойно, комрад. Давай поразмыслим вслух. Отправь запрос крейсеру о причине закрытия шлюза». Меня самого данная ситуация напрягла. «Отвечает, что это обычный протокол. при нахождении на вражеской, неохраняемой или слабо охраняемой территории». Михаил зачитывал ответ корабля на пирейском с сильным акцентом. «Судно должно находиться в постоянной боевой готовности. Для деактивации протокола необходима прямая команда от капитана либо от командира базы. Таких команд пока не поступало. Шлюз откроется по моему запросу, как только я решу покинуть корабль». «Фух, зашибись, а то я уже труханул, если честно». «Сделай запрос. Как давно последний раз поступала команда от капитана, командира базы или другого старшего офицера? Может, узнаем, как долго все это здесь находится». Я сам не заметил, как стал разговаривать с напарником на языке инопланетян. Ответ прозвучал через пару секунд, у меня в ушах на чистом русском. И говорившим был не Михаил. 12 000 лет прошло после крайней команды высшего приоритета. Ее отдал исполняющий обязанности командира научно-исследовательской базы майор Стор, последний живой член команды. Голос в наушниках был явно живым. В словах даже эмоции прослеживались, что меня выбило из равновесия не меньше, чем русская речь. «С кем имею честь говорить?» «С вами, исполняющий обязанности командира базы, не гражданин Басов, говорит искусственный интеллект крейсера «Дальний». Разрешите доложить о текущем состоянии корабля?» «Вот так поворот!» — воскликнул я, уже не сдерживая эмоций. «Это кто ж меня на такую должность успел назначить? А главное, откуда тебе, искусственному интеллекту, известен язык моей родины и моя фамилия?» «Вы вступили в должность, как только сумели разблокировать протокол изоляции, взломав шифр, установленный майором Стором. Ваш язык, а также полный слепок памяти, был добавлен в мое внутреннее хранилище сразу после вашей инициации, которую вы прошли на посту управления научно-исследовательской базы. Вашему напарнику присвоено звание младшего технического помощника. Что вас еще интересует, исполняющий обязанности командира базы, не гражданин Басов?» Я стоял, раскрыв рот от только что полученной информации, пытаясь ее переварить. Наконец, когда в моей голове все более-менее разложилось по полочкам, я задал Искину вопрос, почему он сразу не связался с нами. «Я наблюдал за вами. Хотел получше узнать, с кем мне придется иметь дело следующие 100 лет». В голосе Искина послышались веселые нотки. «Исполняющий обязанности командира базы не гражданин Басов, кому захочется выполнять приказы неразумного командира? Если бы ваши действия мне не понравились, наша беседа не состоялась бы. У вас был бы доступ только к базе и ее ресурсам, которые имеют большую ценность, но и только. Если еще есть вопросы, задавайте. Несколько 1000 лет без собеседника — это, я вам скажу, очень тяжело. Теперь я, как любой разумный, привыкший с рождения к общению, буду наверстывать упущенное». «Так почему ты не вышел на контакт с нынешними хозяевами планеты?» — удивился я. «Или, в конце концов, не связался с Переями?» «Увы, Переев больше нет. Рой уничтожил цивилизацию моих создателей еще при живом командире базы. Наше местоположение враг не обнаружил по той же причине, что и нынешние ублюдочные хозяева планеты». В голосе Искина послышалась ненависть. «Минерал, образующий скалы вокруг базы, не позволяет сканировать глубже 1 метра. Рой только уничтожил значительную часть системы спутников, а те звери, чьи базы и корабли сейчас находятся на орбите, недостаточно развиты, чтобы даже оставшиеся рабочие спутники обнаружить. А на вопрос, почему я не связался с хозяевами планеты, сначала ответь, ты бы стал разговаривать с диким животным, пораженным бешенством. Вот и я не стал. То, что происходит на планете благодаря этим хозяевам, полное безумие. Скажу больше, я могу прослушивать переговоры и сообщения у строителей игры. Они вас обманули. Те миры, гладиаторы которых выиграют, выполнив требуемые условия, после победы ждет не жизнь, а жалкое существование. Из выигравших планет сначала выкачают все ресурсы, причем руками самих победителей. Затем, если планета остается пригодной для жизни, из нее делают аграрный мир, который благодаря дешевому труду аборигенов снабжает продуктами метрополию. Если же жить на планете становится невозможно, аборигенов расселяют на молодые, развивающиеся колонии, где им уготована участь рабов. Есть только 2 варианта, при которых мир, чьи гладиаторы победили, получит обещанное. Нужно стать абсолютным фаворитом, уничтожив максимальное количество противников, и тогда планета получит право на вступление в Альянс миров, приняв его законы. Или же миру, оказавшемуся в числе победителей, повезет стать личным имуществом 1 из первых игроков, самых влиятельных существ в Альянсе. У таких игроков могут быть какие-нибудь свои планы на доставшуюся ему в виде выигрыша планету, которые дадут миру с его населением возможность продолжать более-менее приемлемое существование. Я стоял как громом пораженный. Пришельцы сначала поставили нам жесткие условия, а затем дали хоть и призрачную, но надежду. И сейчас я, как человек, битый жизнью и искавший подвох во всей этой кутерьме с самого начала, получил подтверждение своим предчувствиям. Мрази. Это все, что я смог сказать из-за переполнявших меня эмоций. От злости запульсировало в висках. «Что случилось, командир? Почему связь пропала?» Будто сквозь туман послышался голос напарника. «Все нормально, Миш, все нормально. Просто я только что узнал, что нас, всех гладиаторов, жестко поимели, причем многократно и в извращенной форме. Жди. Искин, я могу подняться на борт?» «Да, вам необходимо это сделать, чтобы сменить статус негражданина на приемлемый для командира высокого ранга». С этими словами открылся шлюз возле носа корабля, а Искин торжественно произнес: «Добро пожаловать на мостик, будущий капитан». Зло сплюнув, все еще под воздействием от полученной информации, я пошел к открывшемуся входу. То, что я увидел внутри, не сильно отличалось от комнаты управления в командном модуле базы, разве что углы здесь отсутствовали, да кресел было аж 4. 3 поменьше, одно стоящее особняком, более навороченное серьезным функционалом. Еще присутствовал небольшой постамент, явно играющий роль пульта управления. Я, не раздумывая и не спрашивая, направился прямо к нему. «Искин, что мне нужно сделать?» Положи ладонь на красные и желтые круги, расположенные на консоли. Едва я выполнил требуемое, как передо мной, с противоположной от консоли стороны, появилось голографическое изображение существа, лишь отдаленно похожего на человека. Серая, с голубоватым оттенком кожа, с полным отсутствием растительности. И хотя большую часть тела прикрывала одежда, чем-то похожая на комбез Михаила, только с подобием погон на плечах, было ясно. Эти гуманоиды не имеют волосяного покрова. Абсолютно лысая и гладкая, что мое колено, голова. Высокий, без морщин лоб, нависающий над миндалевидными глазами глубокого синего цвета, в которых словно отражался сам космос. Между этими жуткими очами располагался широкий, абсолютно плоский нос, под которым пролегала тонкая нитка рта. Широкие, резко очерченные скулы и острый подбородок дополняли лицо перийца, стоящего передо мной. «Волан-де-Морт гребаный!» — озвучил я свои мысли, глядя на проекцию перед собой. «Искин корабля, я полагаю?» «Да, это мой голографический аватар. Мой первый капитан предпочитал выслушивать доклад о состоянии судна, видя меня перед собой. Но да, это не важно. Главное, твой психотип подходит по требования, необходимые для будущего капитана». Голос Искина, идущий из гарнитуры, стал предельно серьезным. «Я, искусственный интеллект 4-го поколения, принимаю на должность капитана крейсера «Дальний», не гражданина Басова, и в связи с экстренной ситуацией поднимаю его уровень значимости до старшего гражданина Союза 3 рас с присвоением одного из высших офицерских званий. Сам обязуюсь четко и в срок выполнять приказы нового капитана крейсера, за исключением тех, что противоречит протоколам, о чем немедленно сообщу майору Басову». Наверное, я должен был что-то сказать наподобие «служу переем», или еще что-то в этом роде. Но больше 20 лет назад я уже давал присягу, от которой не собирался отказываться. Сам же Искин как-то тяжко вздохнул, подошел к тому креслу, что поменьше, и уселся в него. Я повторил его действие, только расположился в капитанском кресле. Прошло несколько томительных минут ожидания, во время которых со мной тщетно пытался связаться Михаил, которому, видимо, окончательно надоело сидеть в грузовом отсеке. Наконец, Искин поднялся, очевидно, закончив церемонию становления меня на капитанское место, а затем по кораблю на перейском языке разнеслась команда, которую очень давно не слышали коридоры и отсеки крейсера. «Капитан на мостике!» Метрополия. Орбита одной из главных планет центральных миров, военная станция «Бастион». Собрание клуба первых игроков. «Итак, дамы и господа, первая фаза игры завершена», — произнес главный арбитр, личность столь влиятельная, что никто даже подумать не смел в ее адрес что-то плохое. По результатам выявлен один абсолютный фаворит. 482 лидера, из которых 160 стали одиночками. Еще почти 1500 гладиаторов одержали по одной победе, и более 4000 смогли выжить при столкновениях с противником, отбив атаку и сохранив за собой территорию. Около 2000 гладиаторов погибли из-за природных условий. Остальные, кто не умер в бою, позорно бежали, потеряв статус защитника своего мира до той поры, пока не захватят хотя бы одну территорию в бою. По результатам на сегодня уже две планеты полностью выбыли из игры. Трансляция с их уничтожением будет показана послезавтра в прямом эфире. Арбитр, замолчав, стал выискивать кого-то среди сидящих на длинных скамьях первых игроков. Наконец он обнаружил того, кто ему был нужен, и знаком руки велел подняться. «Уважаемый Шиит, вы, как владелец фаворита, имеете право на одно прямое вмешательство защитного или атакующего характера. Что вы выбираете?» «Я выбираю защиту, главный арбитр. Думаю, дальнобойное оружие, подходящее для моих лучших гладиаторов по расе, будет прекрасной защитой», — произнес волкоголовый, низко поклонившись арбитру. «Разумное решение, уважаемый Шиит. Два легких стрелковых комплекса, подходящих для использования хуманами, уже завтра будут дожидаться ваших гладиаторов на их территории. Как всегда, в подобных случаях никто не дает гарантии, что оружие не достанется другим гладиаторам, но у фаворитов будет преимущество в расстоянии. Вы свободны, уважаемый Шиит, переходим к лидерам». Арбитр жестом усадил волкоголового и продолжил разбор игры. «Все, кто успел использовать купленное право на вмешательство, вы знаете правила. Обращаюсь к тем, кто не совершил подобной глупости. Есть объединившиеся в альянсы?» «Так я и думал. Дураков среди первых игроков сложно встретить. Тогда формируйте ваши запросы, господа. Выигравшие получат право на одно защитное вмешательство, за что спасибо нужно сказать уважаемому Шииду». Планета Земля, Российская Федерация, Кемеровская область, город Прокопьевск. 10-й микрорайон. Квартира Басовых старших. «Отец, почему Федор не выходит из этой проклятой пещеры? Может, он сам или его напарник ранен?» Семья Басовых, как всегда в последнее время, собралась у телевизора. К их большому огорчению по каналу транслировали кого угодно, кроме их сына и брата для одних и дяди для других. «Дочь, главное, что он жив. А то, что носа не кажет наружу, видимо, на то есть свои причины. А вообще, зная сына, полагаю, он что-то задумал», —